честность и премудрость обретет, тот право же вовек не пропадет. Ведь честность выполняет обещания, а мудрость никогда их не дает. Среди всех наград наш многодумный век не учредил пока еще медаль. Правдивый и сердечный человек, а жаль. По первому движению души ни злых, ни страстных писем не пиши, чтобы жалеть жестоко не пришлось, когда остынут счастье или злость. Враги всегда активнее друзей. Не потому ли нам кажется извечно, что подлых и завистливых людей намного больше на планете сей, чем прямодушных, честных и сердечных?